Пока сидел и размышлял, время подошло к ужину. Крикнул кнехта и вызвал к себе кухарку. Потом сейчас рассказывал ей о различных блюдах. Ужинать-то так и так придется каши из трактира, но вот завтра. Потом съел миску этой чертовой каши, выпил вина с водой. Даже травки от травницы заварить не могу, плиты-то еще нет. Эх, тяжела ты, баронская доля. Пошел к Гюнтеру. Посидели с ним, поговорили, обсудили, что из конфискованных товаров можно продать, где и по какой цене, а что лучше пока придержать или вообще себе оставить и в замок отправить. Стали считать расход ткани на обмундирование кнехтов. Пришел Курт и подключился к нам. Я велел с сегодняшнего дня называть кнехтов солдатами, свою конницу, кирасирами. Нет, настоящими кирасирами они, конечно, от этого не станут. Вооружить всех пистолетами я пока не смогу, и обучить кирасирской тактике не смогу, сам мало что знаю, но зато звучит красиво. А вот кирасами обеспечу всех, как только пойдет нормальная сталь. Механический молот у Хайнце есть, так что наладить штамповку вполне нам по силам. Велел Гюнтеру договориться с несколькими купцами о покупке пороха. В Страсбурге с 1340 года работает пороховой завод, а это здесь рядышком. За неделю обернуться, только чтобы брали не смешанный, сам мешать буду, а то сейчас смешивают порох кто как хочет, и 60-20, 20 и даже 40-30, 30, а вообще оптимальным считался английский порох, 70-15, 15, попробую смешивать именно так, как раз за недельку девчонки мои 4 бочонка обработают, руку набьют. Потом попрощался и пошел спать. Завтра дел полно, да и хотелось поспать на нормальной кровати. Утром встал и пошел на выход. Спать не хотелось, но и бежать никуда тоже не хотелось. Поваляться бы еще в постели. Все-таки удобная и мягкая постель расхолаживает. Вышел на улицу. Там меня уже поджидал Элдрик. Ваша милость, а вы на мессу пойдете здесь или в замке? Какую еще мессу? Как какую? Сегодня же воскресенье. Вот те на. Дел полно, а тут воскресенье, и ведь никого работать не заставишь, тут с этим строго, положено идти в церковь, значит, надо идти, в замке сходим, наш отец Магнус ничуть не хуже ихнего отца Бенедикта, а по мне, так и лучше, и проповеди он читает интересные, сели на лошадей и отправились в замок, хотел было сочкануть в честь воскресенья и добраться до замка не слезая с коня, но потом себя переневолил и побежал, один раз сочканешь, второй, третий, а потом вообще себя ничего делать не заставишь. Нет уж, решил так решил. Пока не сделаю из себя нормального парня, не успокоюсь. Тем более в новых нормальных сапогах бежать было очень удобно. До замка добрались быстро. Сразу отправились на тренировочную площадку. Сегодня тренировались только час. Воскресенье все-таки. Отправился в мыльню. Прислуживала мне опять Эльза. Посидев в бочке, я вылез и стал с ее помощью намыливаться. Рубашка у нее намокла. И она стояла передо мной практически голая. У меня просто сорвало крышу. Ничего не поделаешь, пубертатный период. Да и не вымотался я сегодня совсем. Вот и очнулся я только через час, когда уже все случилось. И не один раз. Мы с ней сидели на лавке, голые и разгоряченные. Соображать я уже был в состоянии, поэтому приступил уже к более вдумчивым ласкам. Из мыльни мы вышли только еще через час. Эльза тут же куда-то умчалась. А я пошел завтракать. На завтрак был наконец-то омлет, ну и неизменная каша. После завтрака все собрались в нашей замковой часовне. Правда, месса проводится в полдень, но я решил, что ничего не случится, если мы проведем ее пораньше и вкусим плоть и кровь Христову сразу после завтрака. Отец Магнус возражать не стал. Ему, видно, тоже хотелось отбарабанить все побыстрее и пойти отдыхать. Кто не поместился, стоял у дверей. Я-то сидел на лавке в первом ряду. Прослушали длинную и нудную проповедь, о чем она я даже не разобрал. Опустив голову, я незаметно подремывал. Вообще-то должны быть различные песнопения, но ничего такого не было. Наверное, это в больших соборах. Ну и ладно, мне же лучше. Потом причастились, и я отправился на исповедь. Грехов за мной не было. Ну не считать же за грех то, что хотел перевешать половину города. Это сейчас нормально. Тем более повесил я только одного человека, и то за дело. А вот за блуд с Эльзой получил строгий выговор, но был в конце концов прощен. Про Эльзу пришлось рассказать. Все равно узнает, если уже не знает. Такое в замке скрыть невозможно. А как я помню, у Ля от него секретов не было. Так что пришлось соответствовать. Потом сейчас сидел на лавке, склонив голову и молитвенно сложив руки. «Типа молюсь». Выйдя из часовни, позвал Эльзу и пошел с ней инспектировать свой пороховой цех. В сарае работы шли полным ходом. «Надо же, я думал, сегодня работать никто не будет, а тут работы прервались, наверное, только на время службы». «Серьезно, тут все у Эльзы, молодец девочка». Стол был заставлен пороховыми блинчиками. «Как только слегка подсохнут, мы их выносим и раскладываем на крыше сарая. Там на солнце они высохнут быстрее. Думаю, к вечеру по бочонку крупного и мелкого будет готово. Пороховые блинчики мы начали лепить еще вчера, так что к обеду они уже должны просохнуть. Молодец, Эльза, я тобой очень доволен». Прозвучало это весьма двусмысленно, и она густо покраснела. Но, судя по выражению лица, она была рада моей похвале и за одно, и за другое. Ну что ж, и в самом деле молодец. И если в сексе она вообще ничего не умеет, но это ничего, научится, то в руководстве людьми у нее все получается хорошо. К завтрашнему испытанию пушки я почти готов. Сейчас еще наделаю пороховых фитилей, и можно отправляться к Хринцу. Хотя нет, они там наверняка пойдут на обеденную службу в городской собор и объявятся у себя только после обеда. Так что обедать я буду здесь. Потом часок отдохну и отправлюсь. Приказал принести мне веревку и клей и приступил к изготовлению фитилей. Распустил веревку, обмазал нити клеем и обвалял их в порохе. Потом снова сплел. Все, готово. Хорошо бы нити пропитать калиевой селитрой, но где ж ее взять? У меня только готовый порох. А, ладно, и так сойдет. Проверил свои фитили. Отрезал кусочек в дюйм длиной и поджег. Сгорает за 9-10 секунд. Прекрасно. Свернул его и передал Элдрику. Мой бодигард везде следовал за мной. Уже начал напрягать, честно говоря. В городе, понятно, а здесь тачево. Хорошо хоть в мыльню со мной не ходит. Помыл руки в бочке с водой и пошел в столовую. Вот полдня и пролетело. А мне еще к Хринцу заскочить надо. Опять буду к вечеру как загнанная лошадь. На обед сегодня были пельмени. Ну, не совсем пельмени, конечно, но что-то очень похожее. Объедение. Смолол сразу две порции. Хотел попросить еще добавки, но передумал. И так еле из-за стола вылез. Поднялся в отцовский кабинет. Надо бы разобраться с отцовскими бумагами, но сил заставить себя что-то делать не было. Зря я кашу перед пельменями съел. Зря. Я сидел на лавке и отдувался. Так просидел с полчаса. Даже задремал. Потом наконец очнулся и встал. Чем заняться? С бумагами разбираться или вызвать Эльзу? Нет, с бумагами возиться не буду. Отправлю сюда потом Гюнтера. Пусть он и разбирается. С Эльзой покувыркаться, конечно, очень хочется, но нужна вода. Неплохо бы помыться и перед этим, и после. А воды тут нет. Организовывать все? Да ну его. До завтра потерплю. Пойду-ка я к Хринцу. Именно пойду. Не бегом, не верхом, а потихоньку, прогулочным шагом. Я уже и отвык от того, что можно просто не спеша пройтись. Все бегом и бегом. Решено. Я спустился вниз и дал команду на выдвижение. Так мы и добрались до мастерских Хринца. Я не спеша шел по дороге, а за мной на лошадях ехали Элдрик и два солдата. Мою лошадь держал на поводу Элдрик. Интересно, почему мне подгоняют все время разных лошадей? То лошадей, то коней. Разве мне не положено иметь постоянного коня, эдакого буцефала? Безобразие. Барон, а своего коня не имеет. Ездит все время на подменных. Нет, обязательно заведу. Народ в мастерских уже был. Видно, только перед нами подошли, так как работать еще никто не начал. Расселись кто где в тенечке и наслаждались теплым летним деньком. Хайнц сидел возле печи и задумчиво на нее поглядывал. Я подошел к нему. Что такой задумчивый, Хайнц? Здравствуйте, ваша милость. Да вот думаю, проводить сегодня еще одну плавку или нет. Так ты уже одну сегодня провел, удивился я. Ну да, с раннего утра. И как? Прекрасно. 100 фунтов прекрасной стали. Ну вот и успокойся. Займись лучше изготовлением инструмента. А плавку можно проводить один раз в день. Стали тебе хватит. Изготавливай пока инструменты, дорогое оружие, и убирай все на склад. Только без фанатизма, не спеша. Пусть накопится, потом пустим понемногу в продажу. Как там моя кулеврина? Нормально. К вечеру будет готова. Прекрасно. Завтра будем ее испытывать. А сейчас у меня к тебе такое дело. У тебя свинец есть? Есть, конечно. Я ему объяснил, что мне надо, и как отливать картечь, и каким должен быть жестяной короб, и как его этой картечью заполнять. И откуда только вы все это знаете, ваша милость? Все это уже использовали до нас, Хайнц, и арабы, и китайцы, и индусы. А все эти знания привезли наши крестоносцы. Просто надо уметь правильно читать умные книги. Вот ту печь, что сейчас достраивают на берегу, древние китайцы использовали еще 1500 лет назад. А так, как ты варишь свою замечательную сталь, варили еще древние индусы. Ну, это я тебе уже говорил. Просто читая книги, я замечаю то, что пропускают другие. Отсюда и все мои знания. Понятно. То-то говорили, что наш молодой барон, заядлый книгачей. Только еще говорили, что вы по церковной стезе хотите пойти. Хотел, Хайнц, хотел. Но видишь, как все вышло. Теперь придется мне настоящим бароном становиться. Оно и неплохо. Вы меня простите, ваша милость, но я скажу. Давно у нас настоящего барона не было. Даст Бог исполнится все ваши задумки. И вам будет от этого хорошо, и нам. Дай-то Бог, Хайнц, начинай отливать вторую кулеврину. Точно такую, как и первая. Один к одному. Калибр, чтобы до сотой части дюйма совпадал. Во всяком случае, постарайся. Всего мне надо будет 4 таких кулеврины. Вы же говорили, 3, нет, Хайнц, 4. Это пока, а потом еще 8. Но это потом. Вот начнем варить сталь, и, может, из стали их получится отлить. Но 4 кулеврины мне нужны уже сейчас. Вот завтра, после испытания кулеврины, я тебе кое-что и расскажу о том, как из чугуна получать сталь. Чугун – это свиное железо, по-твоему. А теперь проводи меня к Дитмару. И не забудь про картечь, чтоб завтра 3 заряда было готово. Мы прошли в сарай со станками. Там у верстака на табурете сидел Дитмар и что-то обтачивал напильником. Привет, Дитмар. Что скажешь? Здравствуйте, ваша милость. 2 ствола под пистоли уже готовы. Даже и нарезы сделал. Вот теперь разбираюсь с замком. Знаешь что, Дитмар, пожалуй, пока с Колесцовым замком не заморачивайся. Долго это и муторно. И на пистоли, и на мушкеты делай кремневые замки. И поставь их изготовление на поток. Один ученик пусть вытачивает одну деталь, другой, другую, третью, а ты будешь только собирать. Так будет быстрее. И еще, у вас ведь есть своя сталь? Есть, конечно. И у меня на складах есть. Сегодня же распоряжусь привезти ее к вам. Попробую из этой стали отковать стволы для мушкетов. Она, правда, не очень хорошего качества, но, может, что и получится. Сам я в это время рассматривал пистолетный ствол, а ничего так. Восьмиугольная 30-сантиметровая болванка. Вернее, уже не болванка, а настоящий ствол. Я засунул в него мизинец, хотя туда и мой указательный спокойно влезет. Поверхность внутри ствола гладкая, аж палец скользит, и нарезы чувствуются. Весит грамм 800-900, нормально. Еще замок, ложе, рукоять, весить будет всего пару кило. Да я меч тяжелее по часу в вытянутой руке держу. Все, трепещите, враги. И я рассмеялся. Молодец, Дитмар. Постарайся закончить хоть один пистоль до завтра. И еще, дай-ка листок бумаги и карандаш. И я нарисовал ему пулю мини с жестяной втулкой и стальным сердечником. Посади ученика, и пусть отольет мне таких пуль сколько успеет. И вообще пусть пулями только и занимается. Лучше даже пару учеников на это дело поставить. Пока пару, а потом их количество придется увеличивать. Мушкеты ведь тоже такими пулями будут стрелять. Только для мушкетов не обязательно все пули делать со стальным сердечником. Половину на половину. Для рыцарей в латах, с сердечником, а для слабодоспешенной пехоты и без сердечника пойдет. Ваша милость, да где ж мы столько учеников найдем? Я говорил твоему отцу, чтобы набрал еще учеников. Вот пусть и поспешит, пока вся молодежка мне в дружину не ушла. Ну все, завтра буду. Да, придется ребятам ночь не поспать. Ничего, потом отоспятся, когда-нибудь. Перед отъездом еще велел Хайнцу приготовить мне к завтрашнему дню банник, обернутый на конце куском бараньей шкуры, и бочонок с уксусом, и уехал. Вот черт, опять забыл у него про марганец спросить. Неплохо бы его в мой порох добавлять. Он при горении выделяет кислород, так что порох еще лучше будет. Завтра спрошу. Да, надо позаботиться, чтобы о приготовлении пороха никто не пронюхал. Пусть это будет только моим секретом. Про пули-то вражины рано или поздно узнают. Тут большого ума не надо. Выковырить ее из тела убитого или раненого, и специалисту все сразу станет ясно. И про мушкеты узнают. Или выкрадут, или с убитого снимут. Так что рано или поздно все равно узнают. Правда, не факт, что смогут изготовить, а если и смогут, то уж вооружить большое число солдат вряд ли, слишком дорого. Это у меня пока денег много, да и немного-то мне и надо. тем более выхода у меня все равно другого нет. И я, конечно, помнил, что такие ружья назывались штуцерами, но мушкет звучит как-то красивее. И потом, мушкетерская рота звучит намного лучше, чем штуцерниковская рота. Так что пусть будет мушкет, а не штуцер. Приехали в город, у сточных канав копались рабочие. Это хорошо, это правильно. Молодец, Гюнтер. Как говорили в мое время, респект тебе и уважуха. Мой город должен сверкать чистотой, как те немецкие города в далеком будущем. Добрались до ратуши. До ужина время оставалось, и я час простоял с мечом в вытянутой руке. Правда, меч был мой, а не тот дрын, которым мне приходилось махать в замке, но рука все равно чуть не отвалилась. Даже ложка в руке за ужином дрожала, а ужин сегодня был шикарным. Жареная рулька с тушеной капустой. Съел все мгновенно. Правда, на первое была каша, но и ее съел. Мне надо вес набирать, так что есть придется много. После ужина отправился к Гюнтеру. Похвалил его за работы в городе. Он меня заверил, что завтра все канавы вычистит. Сегодня из-за воскресного дня много людей на улице вывести не удалось. Я ему продиктовал свой новый указ. За грязь возле дома домовладелец платит штраф в 1 гульден. Пусть горожане сами за чистотой следят. Им же в этом городе жить. Гюнтер сообщил, что после обеденной литургии к нему приходили старшины всех цехов. Обещали заплатить половину штрафа сразу и остальное в течение 5 лет. Лишь бы я вернул Линдендорфу статус города. Он им ничего не ответил, ждал меня. Я согласился на 3/4 сразу и 1/4 в течение года, но под их ответственность. Договор подпишут все старшины, и если через год не вернут остаток долга, то сдеру с них со всех в 3 раза больше. Если согласятся, то пусть совместно с Гюнтером готовит договор. Но если мне не понравится, сожгу, как и предыдущий. Ну надо же мне посамодурствовать. Тем более настроение стало очень хорошим. Теперь мне на все хватит. Тут подошел Курт. Хотел ему вставить пистон за опоздание на наши ежедневные совещания, но он выглядел таким измученным, что я решил сегодня помолчать. Да и завтра тоже помолчу. Вся работа по формированию полка легла на его плечи. Я только ЦУ иногда выдаю, и все. Курт, ты хоть ужинал? Спасибо за заботу, ваша милость. Перекусил на ходу. Гюнтер, налей ему вина, что ли, а то на нем лица нет. Как у тебя дела-то? Спасибо, ваша милость. Все нормально. Сегодня отправил первую партию рекрутов в лагерь. 220 человек. Все офицеры и сержанты назначены. К строительству лагеря приступили. Работают и нанятые строители, и сами рекруты. Решили сразу устроить теплые казармы. Все равно им и зимой где-то жить надо. Где лагерь находится? Недалеко от города, но за холмом его не видно. Зато рядом большой ручей протекает. Прикажи воду для питья кипятить. Я ему рассказал кое-что о гигиене. Пояснил, где и как строить нужники, умывальники. Приказал каждый вечер перед ужином всем мыться в ручье и стирать одежду хотя бы раз в неделю. Дал ему указание, как только укомплектует полк, вести в лагерь портных и башмачников, снимать размеры. С каждого снимать не надо, несколько размеров на всех, не девки. Главное, чтобы мало не было, особенно сапоги. Обещал через 2 дней заехать. Курт, тебе там смышленых ребят не попадалось? Есть такие, и даже грамотные, но это городские, деревенские все неграмотные. Подбери мне 4 самых смышленых и грамотных, буду из них пушкарей делать. Кого? Из кулеврины учить стрелять. Пусть с утра подойдут к мастерским Хейнца и ждут меня там, но не очень рано. Хорошо, сделаю, ваша милость. Да, Курт, запиши. Капитан получает в месяц 40 гульденов, лейтенант – 10, прапорщик – 5, сержант – 1 гульден, пушкари – 0,5 гульдена, рядовые – 100 пфеннигов. Гюнтер только головой покачал. В принципе, я собирался платить столько же, сколько и везде платят кнехтам, разве только офицерам побольше, но везде обмундирование было за счет кнехтов, только сюрка в цветах и с гербом хозяина выдавали. Вооружались кнехты по большей части тоже за свой счет, ну и питались обычно сами. В походе иногда кормили за счет хозяина, но так, что все равно приходилось продукты докупать, а у меня за все платил я, и за вооружение, и за обмундирование, и за питание. Так что получалось, что плачу я очень хорошо. Поговорили еще немного, и я пошел спать. Все-таки ночь на дворе, а завтра у меня важный день. Не каждый день я пушки испытываю. Утро началось, как всегда, с пробежки. Потом тренировка с Элдриком. Сегодня он гонял меня на всю катушку. Вот ведь зараза, а у меня были такие планы на сегодняшнее утро. Да, не срослось. До мыльни я добирался на полусогнутых при помощи своего мучителя. Заведя меня в мыльню, он нагло ухмыльнулся и ушел. Но пошалить с Эльзой я все-таки смог. Правда, совсем чуть-чуть, на что-то основательное сил просто не было. А я собирался устроить ей сегодня мастер-класс. Ну ладно, у меня еще все впереди. Поинтересовался у Эльзы, не боится ли она залететь. Она только рассмеялась, сказав, что нужные травки она приготовила еще 2 года назад, как только ее забрали из деревни и определили ко мне в услужение. Только я почему-то на нее не обращал совсем никакого внимания. Велел ей обновить эти самые травки, на всякий случай. Мне только бастардов сейчас и не достает. Потом был завтрак. После завтрака пошел в свой пороховой цех. Старшая служанка увязалась со мной. Как же ее звать-то? Все время из головы вылетает. Какое-то заковыристое имя. А, Вилда. Какое-то непривычное на слух имя. Ну, Вилда так Вилда. Постараюсь запомнить. Все-таки старшая служанка. Эй, ты здесь не годится. В цеху было как и вчера. Люди работали и очень старательно работали. В углу стояли 2 бочонка. Открыл крышки. В одном порох мелкими горошинами, как проса, в другом покрупнее. Спросил у Вилды, есть ли у нее, вернее, у меня в хозяйстве небеленый шелк. Узнав, что есть, приказал сшить по-быстрому самые простые мешочки из него и дать нам с собой ниток и иглу. Отсыпал себе в небольшой мешочек мелкого пороха, а крупного приказал забирать весь бочонок. Пока грузились, Вилда принесла 5 мешочков, сшиты очень аккуратно. Правда, крупными стежками и разных размеров, но это не беда. Отправились к Хринцу. У ворот мастерских, на обочине, сидели 4 пареньков. Забрав их с собой, зашли в ворота. Там нас уже ждали. Во дворе стояла готовая к переходу пушка. Правда, в упряжке 2 лошадки, а не 1. Возле пушки стоял довольный Хайнц. Я обошел вокруг пушки. Да, красавица. Все на месте, все как в музее. И крепления к лафету надежные, жесткие. И цепфы выдвинуты достаточно. Даже зарядный ящик присобачили. И банник на лафете закреплен. Открыл ящик. Там 6 контейнеров с картечью и бочонок с уксусом. Эх, жаль, у меня бомб нету. Как гаубицу ее не испытаешь. Ничего, сделаем. Длина каморы какая? Около 2 калибров. Одно у каморы, круглое, то есть сферическое. Вот, правильно, учись грамотно говорить. Толщина стенок у каморы 2,5 дюйма. Я же говорил, в полкалибра делать. Не волнуйтесь, ваша милость. У меня бронза хорошая, любой заряд выдержит. Ну смотри, под твою ответственность. Дитмар где? Тут же подскочил Дитмар и протянул мне на 2 руках настоящий пистоль. Красота. Правда, как я и просил, никаких украшений на нем не было. Только легкая резьба на рукоятке и положу. И даже кожаная кобура и небольшая кожаная сумка для зарядов. Буду носить рядом с эскарселем. Молодец, угодил. Спасибо, Дитмар. Что с остальным? 2-й пистоль почти готов, ваша милость. 1 мушкетный ствол уже рассверлили. Хорошо, все, вперед. Мы сели на коней и выехали за ворота. Пушка на своих высоких колесах затряслась за нами. Очень уж далеко отъезжать не стали. Проехали 1,5 км и остановились у небольшого холма, поросшего лесом. Велел готовить пушку. Хайнц с одним из своих учеников выпряг лошадей и направил пушку в сторону холма. До него было 450-500 метров. Я послал солдат в лес нарубить кольев. Отсчитал от пушки 400 шагов и велел вбить колья по фронту 15 метров. Вернулся к пушке. Элдрик уже достал наш бочонок пороха и вскрыл его. Я подозвал Хайнца. «Ты сколько пороха в свою кулеврину засыпал?» «Вот такую мерку». И он подал мне деревянный стакан с ручкой. «Ага, у него был калибр 100 мм, у меня 150. Значит, надо пороха на 1/3 больше. Но мой порох намного лучше, значит, 1/3 долой. Итого та же меркой получается». Подозвал парнишек. «Следите за мной внимательно. Вам все это потом придется проделать самим, и не один раз». Взял банник и пробанил ствол. В этот раз без уксуса. Потом засыпал порох в мешочек. Велел одному из пареньков зашить мешочек. Затем опустил его в ствол и другим концом банника дослал его до упора. Потом взял войлочный пыш и его тоже дослал до упора. Все это сопровождал объяснениями. Отрезал кусок фитиля 6 дюймов и вставил его в затравочное отверстие, проколов перед этим мешочек с порохом через отверстие шилом. Велел Элдрику запалить небольшой факел. Отправил всех лишних подальше. Предупредил парней, что, когда я подожгу фитиль, нам надо отбежать метров на 100, и на счет 30 открыть рот и держать его открытым, и всегда при выстреле держать рот открытым, чтобы слух не пострадал. Потом поджег фитиль, и мы рванули бегом от пушки. Отбежал метров на 100, открыл рот и стал ждать выстрела. Грохнуло хорошо. Пушка подскочила и откатилась назад. Я оглянулся. Вокруг был полный разброд. Лошади мотали головами и пытались вырвать поводья из рук. Люди тоже с очумелыми лицами трясли головами. Только Хайнц, его ученик и Дитмар держались спокойно. Я пошел к пушке. Промерил толщину казенной части. Она не изменилась. Оглядел пушку и лафет. Вроде все целое. И это хорошо. Опять подозвал парней. Они с опаской подошли. Снова стали заряжать пушку. Только в этот раз я банил с уксусом. И пороха насыпали в мешочек в два раза больше. Сейчас заряжал один из парней. Под моим руководством, конечно. В этот раз грохнуло еще сильнее. Опять промерили казенную часть и провели осмотр. Ну что ж, можно сказать, что испытание пушка прошла. Поздравил с этим Хайнца. Теперь надо провести испытание выстрела картечью. Заряжал уже другой паренек. Зарядили контейнер с картечью. Стал наводить пушку на колья вдали. Ребята двигали пушку, обеспечивая мне наводку по горизонтали. Потом я слегка подбил клин, немного приподняв ствол. Вставил 2-дюймовый фитиль и поджег его. Метров на 20 мы все-таки отошли. Пороха засыпали как в первый раз. Так что никаких неожиданностей я не опасался. Грохнула пушка. Все колья как ветром сдуло. Сначала мы подошли к пушке и осмотрели ее. Все было в порядке. Потом пошли к нашим мишеням. Ни одного колышка целым не осталось. В 100 шагах начинался лес. Прошли туда. Деревья в лесу тоже были здорово посечены. Прекрасно. Значит, до кольев было 400 моих шагов. Это метров 300. До леса еще 100 шагов. Это где-то метров 60-70. То есть на 350 метров у пушки убойная сила очень хорошая. Ну что ж, отмерим еще метров 100. Велел оттащить пушку еще на 150 шагов и вбить новые колья. Пробанили, зарядили. Теперь я вообще ничего не делал, а только наблюдал за ребятами. Проверил прицел. Еще чуть подбил клин и приподнял ствол. Объяснил почему. Выдал фитиль длиной в дюйм. В этот раз далеко не отходили. Выстрел. Остался стоять только один кол, и то какой-то перекошенный. Понятно, на 450 метров стрелять тоже можно, но оптимальная дистанция – 400. Высокая убойная сила и не такое большое рассеивание. Конечно, практика внесет свои коррективы, но это будет потом. А пока все прекрасно. Вернемся в мастерские и составим с ребятами небольшую инструкцию для начинающего артиллериста. Теперь займемся пистолетом. Ребят поставил чистить пушку, а сам пошел к лесу. Так, а какую навеску пороха брать? Вроде пистоль заряжали 2-3 граммами пороха. А 2 грамма, это сколько? Как определить-то? Насыпал на листок бумаги небольшую кучку пороха и подозвал Дитмара. Дитмар, сколько здесь пороха? По весу. Он внимательно посмотрел на кучку. 1/5 часть унции, ваша милость. Ну что ж, поверим на слово. Унция, это 28 граммов. 1/5 часть, это около 6 граммов. Много. Но для проверки ствола на прочность, самое то. Отсыпал чуть на полку и прикрыл ее крышкой. Остальное засыпал в ствол. Бумагу использовал как пыш. Привязал пистоль к бревнышку. К курку привязал длинную веревку. Потом взвел курок. Отошел метров на 10 и дернул за веревку. Грохнуло, и из ствола вылетел язык пламени. Бревнышко подскочило и отлетело на пару шагов. Да, с такой навеской руку оторвать может. Отвязал пистоль от полена и внимательно осмотрел его. Измерил толщину ствола. Проверил, на месте ли кремень. Потом зарядил. Пороха засыпал чуть меньше половины той кучки. Грамма 2-2,5. Пуля проскочила до конца сама, но пыш я забил, не сильно, чтобы только пуля из ствола не вывалилась. Решил стрелять с руки, отошел от толстого дерева на 15 шагов, прицелился и выстрелил. Руку высоко подбросило вверх, да и меня качнуло назад нехило, но отдачу, в общем, терпеть можно. А если бы не мое хилое тело, то на нее можно вообще внимания не обращать. Подошел к дереву, прямо посреди ствола, но на 0,5 ниже, чем я целился. Была довольно большая дыра. Я обошел дерево. Нет, насквозь не пробило. Слишком уж дерево толстое. Но все равно неплохо. Снова стал заряжать. Отстрелял 10 пуль. Все, что Дитмар положил мне в подсумок. Выяснил, что с 40 метров я мог бы поразить бездоспешного человека. Может, и с 50 метров, но попробуй с такого расстояния попади, а вот с 30 метров мне и воин в доспехах не страшен. Если уж пуля пробивала дерево диаметром сантиметров 40 насквозь, то и доспехи пробьет, надо будет еще бумажных патронов наделать, не самому, конечно, хотя ничего сложного тут нет, склеивается бумажная трубка, кончик склеивается или подвязывается, в эту трубку вставляется пуля, потом засыпается порох, кончик загибается и приклеивается, заряжая, приклеенный кончик отрывается зубами, или, как говорили раньше, скусывается. Немного пороха насыпается на полку и накрывается крышкой, остальное высыпается в ствол. Туда же отправляют и пулю вместе с бумагой, которая служит пыжом. Правда, подвязанный кончик лучше отрывать, особенно заряжая пистоль, чтобы он не влиял на меткость. Для мушкета это будет не так существенно. Заряжание происходит быстро и удобно. За минуту спокойно можно выстрелить два раза. Где-то читал, что умельцы три раза за минуту выстрелить могли. Надо будет в замке еще один цех открыть, для набивки патронов. Но это когда мушкеты будут. Надо еще навеску пороха определить. А для своих пистолетов я и сам патронов наделаю. Много-то мне не надо. Вообще-то нет, лучше кого-нибудь припахать. Мне сотни две только для тренировки нужны. Ну и с полсотни, так, на всякий случай. Буду в замке, а задачу Эльзу. Принялся чистить пистоль. Все приспособления Дитмар мне подготовил, так что управился за 5 минут. Двинулись обратно. Парней пока отпустил в лагерь. Их время еще придет. Будут готовы все 4 пушки. Сформирую батарею и тогда уже начну их гонять по-настоящему. Добравшись до мастерских, сходили с Хейнцем посмотрели домну. Строители свою работу уже закончили и ушли. Доделками занимались уже люди Хейнца. В принципе, завтра или послезавтра уже можно начинать выплавку чугуна. Пошли в контору к Хейнцу и закрылись там. Он с нетерпением ерзал на стуле. Очень уж хотелось ему узнать, как из чугуна получать хорошую сталь. «Хейнц, сейчас все вокруг принадлежит мне. Ты это, надеюсь, понимаешь?» Он кивнул. «Да и вы все, по существу, принадлежите мне. Но я хочу это изменить. Негоже, когда такие мастера кому-нибудь принадлежат. Поэтому мы с тобой заключим договор. Официальный договор, зафиксированный на бумаге. По этому договору мы с тобой организуем предприятие, 4/5 которого будет принадлежать мне и 1/5 тебе. Не куксись. 1/5 – это много, очень много. Через год ты станешь самым богатым человеком во всех германских княжествах. Даже богаче меня. Мне ведь надо содержать замок и целую армию, а тебе нет. Согласен? Да, ваша милость. Конечно же согласен. Вот и прекрасно. После подписания договора мы с тобой станем партнерами. Но учти, все задумки, о которых я тебе рассказываю, так и будут принадлежать мне. Никому о них рассказать ни ты, ни кто-то из твоих подмастерьев и учеников не имеете права. А сейчас я тебе расскажу, каким образом из свиного железа, как ты его называешь, делать отличную сталь. И я ему рассказал о конвертере. Объяснил конструкцию классического конвертера, даже нарисовал. Как помнил, конечно, но можно сделать намного лучше. Изготовишь большой сосуд грушевидной формы из стального листа. Внутри сделаешь футировку. Цилиндрическую часть сосуда охватываешь опорным кольцом, к которому крепишь цепфы. На них конвертер будет поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Как только чугун превратится в сталь, просто наклоняешь сосуд-конвертер, и расплавленная сталь выливается в приготовленные лотки или даже литейные формы. Но запомни, дути должно поступать в конвертер через формы в футировке днища до заливки туда расплавленного чугуна, а то он забьет формы, и происходить непрерывно и под большим давлением. И самое главное, чтобы получалась очень хорошая сталь, надо добавлять 10-15% негашеной извести, тогда фосфор, сера и другие ненужные примеси выгорают и получается прекрасная сталь. Этим занимайся сам, чтобы никто этого секрета не знал. Про конвертер конкуренты рано или поздно разнюхают, а вот этот секрет поможет нам всегда бить качеством своей стали. Поэтому, только сам. Все понятно? Да, ваша милость, понятно. Он сидел просто обалдевший, и угля не надо, само горит. Господи, как все просто-то, и как люди до сих пор не догадались. Почему не догадались? Догадались. Давно уж, но далеко на востоке. А к нам в Европу это знание пришло только что. Ваша милость, да я этот бак за 2 дня выкую. Еще день на все остальное. 2 запасных колеса на речке стоят уже как вы и велели. Через 3 дня можно начинать плавку. Ну так и начинай. А сейчас пойдем в ратушу договор подписывать. И мы пошли, вернее, Поехали. На конях ведь ездит, или скачут. А, какая разница. Глава третья. Прошло полтора месяца. Прошли они очень плодотворно. Покрутиться пришлось много. Войско свое я сформировал. Хотя какое это войско, до батальона не дотягивает, но по нынешним временам это армия. Пусть маленькая, но армия. Ни одно баронство не сможет содержать столько солдат. Вот графство сможет. Большие и богатые графства собирали армию и в несколько раз большую, чем у меня. Но она у них временная. Собрались, повоевали месячишко и разбежались по домам. А у меня постоянная, можно сказать, профессиональная. Хотя до профессионализма моим бойцам ой как далеко. И хотя полтора месяца муштры даром не прошли, идти в бой с серьезным противником я бы не рискнул. Вот, например, сейчас идет столетняя война, французы с англичанами уже лет 50 режутся. Так эта война таких бойцов выковала, что моему недоученному войску с ними лучше не встречаться. Нет, с равными нам силами мы еще пободаться сможем, и даже раз побьем их, за счет лучшего вооружения. Но вот если их будет раза в два больше, чем нас, то ничья, и это в лучшем случае. Со своими доморощенными германскими вояками я справлюсь при соотношении 1:3 спокойно, даже сейчас, а через годик я буду лупить всех, в любых соотношениях. Главное, чтобы этот год мне дали, но пока не трогают, и слава богу. От тактики с пикинерами я решил все-таки отказаться. Пикинеры хороши в крупных сражениях, а я в таких участвовать не собираюсь. Но и убрать пикинеров не могу, тупо не хватает мушкетов. И хоть мой завод вышел на производство 5 мушкетов в день, все одно не хватает. Еще пара месяцев, и я смогу применять линейную тактику Густава Адольфа. Я и сейчас первую роту учу именно этой тактике. Эта рота у меня полностью вооружена мушкетами. Да не простыми, а со штыками. Правда, штыки удалось пока сделать только с трубчатой втулкой, которой они и насаживались на ствол. Клинок был длинный, четырехугольный, для удобства ковки, и тонкий, для снижения веса. В длину он был 18 дюймов, то есть 40 сантиметров. Теперь мушкет с примкнутым штыком в длину составлял 6 футов, около 180 сантиметров. Небольшое копье. Штыковому бою учил солдат я, что помнил еще со срочки, и опытные пикинеры. Были у нас и такие, да и стреляли в моей роте лучше всех. Ну так больше всех патронов и сожгли на тренировках. А как пехота взаимодействовала с пушками, любо-дорого посмотреть. Ни одну палку мне пришлось обломать об их тупые головы. И доставалось не только солдатам, офицерам тоже перепадало. Зато теперь, лучшая рота, и ее уже можно вести в бой, что не скажешь о других. Ничего, обучим и остальных. Главное, чтобы мушкеты поступали побыстрее. Правда, люди на заводе и так стараются, но людей, как всегда, не хватает. Первое время с людьми был вообще затык. Из города-то я почти всех молодых и свободных выгреб, и набирать учеников стало очень трудно. Ко мне прибежали даже несколько учеников от известных мастеров, и те приходили ко мне ругаться и требовать выдать их. Но я послал мастеров лесом. Бывшие ученики теперь люди барона, и никто не может претендовать на них. А проблему с людьми я решил путем диверсии. Против себя. Правда, с моего ведома и с моей же подачи. Гюнтер разослал по моим деревням, и не только моим, своих людей, которые стали сманивать крестьян к нам в город, обещая золотые горы. Во всяком случае, свободу, наверняка. И народ повалил, в основном молодежь, и из моего баронства, и из соседних. Ну за своих-то я не волновался, никто их не тронет. На них могу наложить лапу только я сам, а я, естественно, этого делать не буду. А вот с людьми из других баронств было сложнее. Согласно принятому в 1232 году Фридрихом II закону в пользу сеньоров принимать чужих крепостных в своем городе я не мог и должен был вернуть их хозяевам. Ну так пусть придут и возьмут. Город благодаря этому вырос в полтора раза. Да, именно город. Статус этот я ему вернул. Но большая часть налогов все рано шла в мой карман. Правда, я значительно снизил эти самые налоги, так что больших поступлений пока не было. Но это пока. Свои указы о чистоте приказал соблюдать неукоснительно. На первом же своем заседании магистрат их утвердил. И не только их. Я еще издал несколько указов о том, чтобы в каждом доме была организована мыльня и чтобы все горожане мылись и одевали чистое белье и одежду не реже одного раза в неделю, по субботам. В противном случае, изгнание из города. Еще был указ о том, чтобы перед едой все мыли руки. Еще один, чтобы пили только кипяченую воду или воду, разбавленную вином. и еще о борьбе с насекомыми, о чистке зубов. Народ от всех этих указов ходил ошалелый, но все исправно выполнял. Меня хоть и считали чудаком, но чудаком полезным. Вешать никого после бунта не стал, да еще и налоги понизил и о городе заботиться. Так что некоторые безобидные чудачества сеньора можно и перетерпеть.